Приказ князя Горната оказался Олегу на руку. Сверху он смог осмотреться и получить хоть какое-то представление о том, куда попал. Город Бьярмов был огромным. Не таков, как Новгород, конечно же, но ничуть не меньше Мурома. Почти полверсты в поперечнике, 15 башен, 4 ворот. Похоже, новые стены появились недавно, и выселок за ними еще не настроили. Хватало пока места и внутри. От Холмогор во все стороны тянулось бескрайнее, заснеженное пространство, скрывающее и поля, и луга, и реку. Единственным, что разрывало белизну, было бесформенное грязное пятно нурманского ратного лагеря, окруженного положенными на бок телегами. Внутри полоскало ветром около сотни шатров. Горели десятки костров. Ход осады опытному в походах ведуну стал понятен с первого взгляда. Скандинавы выставили дозоры у ворот, подвели к стене навес, подкопали вал, сложили внизу большую поленницу и подпалили. Сильный огонь выжег клети, укрепляющие землю и стену над валом, после чего нападающие разрыли угли и сжженную землю, прорвались внутрь. К каковому моменту Середин и поспел. Рассказать это, понятно, куда проще, нежели сделать, и храбрые викинги наверняка убили на все свои работы никак не меньше месяца и потеряли немало воинов. Но в Скандинавии всегда хватало лишних мужчин. Она и жила-то, прежде всего, торгуя кровью своих воинов. Наемники из этих земель имелись во всех армиях, от Русы до Византии, нередко складывая свои головы во славу десятка золотых, а то и серебряных монет в самых дальних краях. В лагере Нурманов было шумно, но затевать новый штурм в наползающих сумерках они явно не собирались, да и нечем им было атаковать. Новую стену теперь опять разрушать нужно, а мечом и топором этого не сделать. Тут огонь требуется. Олег перешел на другую сторону боевого настила, посмотрел внутрь крепости. Горожане, подтаскивая откуда-то землю, сыпали ее между бревнами наскоро сколоченного укрепления, наваливали изнутри. Да теперь так просто здесь не прорваться. Пролому ведун приближаться не стал, как бы края стены не обвалились. Повернул в другую сторону и, не выпуская вражеского лагеря из глаз, добрел до соседней башни. Сквозь нее пробрался на следующий участок стены, двинулся дальше, остановился на полпути к реке. На снегу береговая линия различалась великолепно, по множеству причалов, уходящих в ровное снежное поле. Кое-где выше причалов лежали перевернутые ладьи, струги, ушкуи, дожидающиеся весны. Да, Холмогоры, похоже, и сейчас были городом не ремесленным, а торговым, главными воротами Руси в Северные моря. Правда, Середин не был особенно уверен, можно ли отнести Бьярмию к русским княжествам, или она стояла на особицу. До письменных времен это государство, увы, не дожило. Впереди над воротами маячили лучники, и ведун повернул назад, через пустующие башни к пролому. Князь Горнат силы понапрасну не распылял, по всему укреплению стражу не выставлял. Понятно же, что на высоченную стену ни кошки человеку не закинуть, ни лестницу к ней не прислонить. А коли так, чего понапрасну воинов утомлять? В опасных местах у ворот и пролома люди за ворогом приглядывают, и хорошо. Коли неладное случится, тревогу поднимут. Опять же, ночью никто не воюет. Зато днем отдохнувший ратник двух невыспавшихся стоит. Ночь сгущалась, и вражеский лагерь из грязного пятна на снегу быстро превращался в светлый остров среди непроглядной тьмы. Олег остановился, облокотился на стену между выбирающих чуть вперед заостренных зубцов. Разглядеть что-либо стало уже невозможно, оставалось надеяться только на слух. Читать заговор на кошачий глаз и звериный слух ведуну было лень. Не видел смысла. «Эй, воин!» — полушепотом спросили из темноты. «Воин, ты где?» «Здесь я. Кто там?» «Князь повелел на посту тебя сменить, ратник. На пир кличет». Человек подошел ближе, и во мраке наконец-то удалось различить мальчишеское лицо. «Все правильно. Заорать, если что, может и ребенок, а крепкие воины ночью должны спать». Найти место пирушки труда не составляло. Единственное светлое место в городе. А вот искать свой мешок Олегу пришлось практически на ощупь. Улица стояла тихой и пустой. Добравшись до срубленного у реки детинца, ведун постучал в ворота, был пропущен в калитку и оказался словно посреди светлого дня. Пять огромных, полыхающих костров заливали небольшой двор светом и теплом. «Иди сюда, мой новый дружинник!» — поднял кубок князь, сидящий на бревне между двух костров, в окружении старших воинов. Старших в смысле по возрасту. На вид им было лет по 50. Лысые и бородатые, крупнотелые, в грубых куртках из странной толстой кожи, происхождение которой Олег так сходу определить не мог. Ну, возможно, тюленья или моржовая. Ну, все же море рядом, морского зверя здешние жители били. Молодые безусые воины сидели в стороне у других костров. «Все спокойно на стене, княже. Нурманы еду готовят, потом укладываться будут». «Илай, налей вина воину», — приказал правитель Бьярмов. «Скажи мне, ведун Олег, как ты полагаешь, отобьем мы пришельцев, али прорвутся?» «Коли дней 10 выдержим, уйдут. Весна скоро. Викингам нужно торопиться». «Два месяца еще до весны, иноземец», — возмутился один из старших. «Это для вас 2 месяца». Олег принял из рук подошедшего паренька полный ковш, пахнущего торфом темного вина. Благодарно кивнул. «Для вас 2 месяца, а для них последние деньки. Они же на санях и телегах пришли, значит, и вернуться посуху должны. В смысле, пока лед не сошел. Причем не только здесь, но и там, у них, во фьордах. А то недолго и в море на льдине уплыть. Нурманам уже сейчас трогаться пора, но они добычу почуяли, вот и рискуют». «Ага, что я говорил!» — торжествующе взмахнул кубком князь Горнат. «Твое здоровье, ведун!» «Твое здоровье, княже!» — поднял ответный ковш Средин, сделал несколько глотков. «Дозволь спросить, повелитель Бьярми, отчего в таком огромном городе так мало воинов? Мне кажется, больше 200 дружинников здесь не наберется». «Меня упреждали о нападении нурманов на земец. Донесли торговцы. Но, сказывали, нацелились они на стар город, что на Мезине стоит. Отсель пути больше полумесяца. Я туда почти всю дружину и отослал, дабы удержали. Тягло ослабил, припасами повелел запастись, а они, вишь, сюда ударили, обманули». «Ничего, стены крепкие, люди у тебя еще крепче, а нурманов мало, выстоим, не прорвутся». Олег допил вино и опрокинул ковш, демонстрируя, что не осталось ни капли. Протянул пареньку, Тот убежал, но быстро вернулся, неся еще ковш и миску с рыхлым розовым мясом, из которого торчали тонкие рыбные косточки. После третьего ковша у ведуна зашумело в голове, а набитый живот и без того направлял мысли Середина ко сну. Отправившись вслед за молодыми воинами, время от времени уходящими в дом, он нашел людскую, забрался там на свободные палати, подстелив под бок чью-то кошму и сунув под голову свернутый налатник, провалился в сон. Новый штурм викинги начали с рассветом, под прикрытием щитов, волоча в пролом охапки валежника и поленья. В ярмы сверху со стены пускали в них стрелы, опрокидывали катки с водой, но без особого успеха. Щитов стрелы не пробивали, вода же и вовсе развеивалась в мелкие брызги, не причиняя вреда. Пользу могли бы принести падающие на головы нурманов ледяные глыбы, бревна, колоды. Но после прошлого штурма часть стены над проломом прогорела, а сбоку ничего тяжелого до врагов было не добросить. Главная борьба сейчас шла не на стене, а внизу, там, где с одной стороны люди разжигали огонь, а с другой заливали укрепление водой. Где-то сейчас невидимая битва шла без особого результата. Но потом над местом пролома полил белый пар, поначалу просто густой, а потом еще и горячий. Бьярмы попятились, выплескивая воду издалека. Норманы же торопливо таскали и таскали охапки хвороста. К полудню стена сдалась, и высокие языки пламени прорвались внутрь, быстро обжирая края бревен. Дальше все тоже произошло ожидаемо. Норманы ударили тараном, раскидывая выгоревшие куски бревен, полыхающие хворост и угли в стороны, прямо на дружинников, а следом внутрь ворвались самые крепкие из скандинавов, те, что были в кольчугах и калантарях, с крепкими тополинными щитами и широкими мечами. Их встретили такие же опытные воины. Завязалась сеча. Олег стоял в третьем ряду и поначалу просто удерживал какого-то могучего старикана перед собой, мешая ему пятиться. Однако скандинавы давили мощно, вынудили отойти на шаг, второй. Воины ругались из-за тесноты, вынуждены просто стоять и ждать, что же будет дальше. Внезапно прямо перед лицом ведуна мелькнул топорик, пробив старику кожаный ворот и глубоко уйдя в шею. Дружинник повалился, и Олег вскинул косарь с саблей, ловя сразу и пику, и топорик, нацеленные в голову. Потом резанул саблей в обратную сторону, полосуя чье-то лицо. Норман завыл, задергался, забыв о сече, и ведун нанес быстрые уколы ему за спину, вправо и влево. Опять отбил косарем наконечник копья, ударил сам, откачнулся, прячась за раненого скандинава, подсек чью-то руку, качнулся в обратную сторону, отмахнулся от копья. Норман перед ним получил от кого-то прямой укол в горло, осел. И на Олега с грозным ревом ринулись два топорника, занося над головой секиры. Ведуна ёкнуло внутри, но кто-то выставил над его головой щит, и лезвия гулко врезались в него. Олег присел на колено, ударил врагов по незащищенным ногам. Топорники повалились, на миг вокруг стало свободно, но только на один вздох. Послышался грозный рев, справа и слева мелькнула сталь, в щиты и тела скандинавов врезались копья. Напирая на них, вперед вышли княжеские дружинники, буквально запихивая врагов обратно в пролом. Ведун задержался, пряча косарь и подбирая чей-то щит. С ним в схватке все-таки удобнее. За эти короткие мгновения норманы успели расступиться, пропустить дружинников и снова сомкнуться, отрезая тех от главных сил. В азарте схватки Копейщики не заметили подвоха и скрылись в проломе. «Электрическая сила!» Олег ринулся в атаку, пытаясь помочь соратникам. Врезался щитом в щиты, рубанул, прикрылся, рубанул, прикрылся. В тесноте у пролома для маневра места не хватало. В лобовой же схватке врагам получалось только кромсать друг другу щиты. Почти четверть часа они бессмысленно мутузили друг друга, накрошив груду щепы и не причинив ни царапины. А потом из-за спины ведуна выдвинулись дружинники, машущие мечами со свежей силой. Середин попятился, отошел на несколько шагов и встал на колено, опустив саблю и поставив щит на землю. Ему нужно было отдохнуть, перевести дух. Рядом точно так же поступили еще трое дружинников, выбравшихся из сечи невредимыми. «Полагаешь, они и вправду уйдут через несколько дней, иноземец?» — спросил старик справа. В дружине князя Горната состояли только старики и совсем молодые мальчишки. Наверное, главный костяк, зрелые мужи, отправились на мезень. «Уйдут, друже, никуда не денутся», — кивнул Олег. «Я знаю, как далеко им добираться». Мальчишки, втянувшись в глупое стучание мечами по щитам, расслабились, и тут в пролом ворвалось два десятка топорников. Вставая за спину мечников, они наносили быстрые удары вперед и тут же рвали топор к себе. Уклонившись от лезвия, неопытные дружинники облегченно переводили дух, а топоры, отодвигаясь, цепляли вверх щита, оттягивали, и мечники первого ряда моментально наносили уколы в открывшуюся щель. В считанные мгновения пятеро бьярмов упали с пробитой грудью, норманы прорвались. «За мной!» Олег поднялся, ударил вперед, высоко поднимая щит и закрывая врагу обзор, уколы же при этом нанося в сторону. Опытные старики, пользуясь его уловкой, рванули скандинавам ноги, выпирающие из-под щитов ступни. Трое врагов упали, остальные попятились. Прорыв закрылся. Сверху упал топор, зацепил край щита, потянул на себя. Олег опять толкнул щит вверх еще выше, чем раньше. Нажимая плечом, навалился на врага, быстро кольнул три раза. В щелку между деревянными дисками, ниже своего и выше вражеского. И, похоже, куда-то попал. Враг поддался, Олег вступил на него, прыгнул вверх и вперед, наваливаясь щитом на топорника, рубя другого, тут же коля дальнего и скатываясь в его сторону. «Бей, норманов!» — ломанулись следом старики. Вместе они снова почти вбили скандинавов в пролом, но опять, в самый последний момент, оттуда высунулись копья, уперлись в щиты, надавили. Сразу три врага просто отшвырнули ведуна в город, опрокинули на спину, затеяли сечу прямо на нем. Олег на силу выбрался из самой гущи сражения. Выбрался позорно, на четвереньках и потеряв щит. Но выпрямиться среди дерущихся людей, встать на ноги, увы, не получалось. Отойдя к переулку, ведун снова опустился на колено, тяжело дыша. Так сильно он не уставал, даже работая в кузне. А уж молотобойцу-то прохлаждаться точно некогда. Неожиданно норманы отступили, исчезая в проломе. Оттуда повалил густой едкий дым, ударили языки пламени. Дружинники, сунувшиеся было вслед врагу, попятились. Огонь становился все сильнее и сильнее. «Воду! Несите воду!» Олег поднял глаза к небу. Оно начинало темнеть. Оказывается, день подошел к концу. Норманы отступили не перед бьярмами, а перед лицом наступающего мрака. Вечер закончился быстро. Получив от слуги в детинце полную миску пареной семги, Олег быстро съел ее, засыпая на ходу, запил ковшом жуткого бьярмского вина, забрался в людскую и провалился в сон. К первой утренней атаке он опоздал, как и половина ратников. Не по лени, просто скандинавы организовали нападение еще в темноте, застав молодых дружинников врасплох и прорвавшись в город. Останавливать викингов пришлось уже на улицах, перехватывать, не давая разбежаться. Ведуну повезло. На улице, на которой оказался он, князь Горнат и еще несколько бьярмов, находились одни топорники. Сомкнув щиты, защитники города составили живую стену от дома до дома, двинулись вперед, сминая отдельных нурманов, заставляя их пятиться. В конце проулка викинги тоже сомкнулись, уперлись, составив свою стену. Топоры обрушились на ратников сверху, пытаясь попасть по головам и плечам, отдергивая щиты. Но без мечников впереди эта тактика была бессмысленной. Топором ведь в щель не уколешь. А вот дружинники, едва только появлялся просвет между щитами, кололи в него со всей яростью на всю длину клинка. Кололи наугад, но ведь враги стояли плотно, а доспехи скандинавов оставляли желать лучшего. Упал один топорник, другой, третий. Строй посыпался, викинги побежали, спасая свою шкуру. Биаромцы помчались по пятам, но недалеко от пролома князь Горнат вдруг скинул меч, замедлил шаг. «Стоять! За мной!» И повернул в соседний проулок. Правитель Бьярму был неправ. Перекрывать нужно было пролом, главную связь скандинавов с лагерем. Но приказ есть приказ. Ведун побежал за княжем, перепрыгивая раненых. Те закричали, предупреждая своих об опасности, и нурманы, теснящие молодых дружинников, оглянулись. Задние ряды развернулись, выставили щиты, о стену которых и ударились в бессилии мечи стариков и сабля Олега. Однако, чтобы перекрыть всю улицу, скандинавов оказалось слишком мало. Они отступили к стене дома, ощетинившись клинками. Бьярмы сомкнулись воедино. Стало видно, что защитников города собралось раз в пять больше, чем скандинавов. «Стойте!» — закричал кто-то из нурманов. «Хватит драться! Давайте поговорим!» «Бросай мечи, тогда их хватит!» — рявкнул князь Горнат. «Не то перебьем!» «Ладно, остыньте! Ваша взяла, сдаемся!» «Поклянитесь, что не тронете!» «Слово князя!» «Идолам золотым поклянись!» «Клянусь великим духом земли и неба, убивать не станем! Бросайте мечи!» Викинги опустили щиты, выкинули оружие вперед, под ноги победителям, стали снимать пояса. Часть дружинников остались с ними, большинство ринулись к пролому, возле которого разгоралась очередная схватка, или точнее схватки. Для правильного строя ратников уже не хватало, поединки шли один на один. Князь Горнат столкнулся с безусым нурманом, одетым в куртку, обшитую толстыми костяными пластинами. Олег проскочил дальше, подставил щит под падающий на голову топор, рыбанул саблей вдоль края, подсекая руку врага чуть выше локтя, метнулся вперед, столкнулся с мечником. Тот сразу ударил ногой вниз ведунского щита, а когда верхний край откачнулся, уколол мечом сверху. Попал точно в грудь. Острие зловеще прошелестело по кольцам брони. Олег, немудрствуя, тут же хлестнул клинком по открытому запястью врага, ударил в щит плечом, отталкивая раненого. Сделал еще два шага, отмахнул в сторону топор. Его владельца саданул под руку окантовкой, ломая ребра. Сделал еще два шага, принял на щит удар сверху, при этом, приседая, рванул врага понизу, над самой землей, выпрямился, толкнул, переступил. До пролома оставались считанные шаги. Еще один топорник с секирой на длинной рукояти. Олег под его удар просто поднырнул, позволяя тяжелому лезвию упасть куда-то за спину. Скинул щит, ломая окантовкой вытянутые руки, отвесил прямой в подбородок, перешагнул, столкнулся с мечником. Тот поднял меч, явно привлекая внимание, и ведун торопливо отдернул ногу. Догадка оказалась верной. Нурман ударил окантовкой щита вниз, надеясь раздробить ступню. При этом открыл лицо. И Олег ударил в подставленный нос оголовьем рукояти. Для замаха, увы, не было ни места, ни времени. «Ага-ай!» Выскочив из пролома, кинулся прямо на ведуна громадный викинг, обнаженный по пояс, черные растрепанные волосы, пена на губах, выпученные глаза, в обеих руках по мечу. Наверное, берсерк. Олег повернул щит волокнами вверх, подставил под удар, а когда опустившиеся клинки глубоко засели в древесине, качнулся вправо, рубанул из-за головы по рукам чуть выше запястья, обратным движением снес безумцу голову, бросил отяжелевший щит, выхватил косарь и сделал шаг в проем. Оттуда навстречу поднялся могучий бородач в сверкающих золотых доспехах с украшенным, расходящимися от умбона молниями щитом, с громадным широким мечом. Клинки скрестились и... «Да будь ты проклят!» — отступил воин. «Перун?» — чуть попятился Середин. Несколько долгих мгновений они смотрели друг другу в глаза. Ведун не решился напасть первым, понимая, что без плаща Карачуна у него против бога шансов нет. Громовержец же, похоже, вспомнил о запрете Сварога на драку со смертным. — Ладно. — первым опустил оружие Перун и закричал. — Эй, князь! Князь Гарнат! Хватит веселья! Видим мы крепкие мечи бьярнские. Выходи о мире говорить. Звон мечей начал стихать. «Хватит-то, хватит!» — спустя полминуты крикнул правитель Бьярмов. «Не мы к вам пришли!» «Тогда людей моих выпускай! Я велю кошмы перед проломом расстелить. Через час выходи уговариваться!» «Кто цел и с мечами, пусть уходит!» — разрешил князь Гарнат. «А кто упал...» Такова, выходит, у того доля. — Не по совести, князь. Коли не забрал, стало быть, не в полоне. — Так давай продолжим, Норман, — предложил правитель Бьярмов. Перун из-под лобья глянул на середину и приказал. — Уходим в лагерь, побратимы. Время битвы кончилось, настало время мира. Нурманы попятились еще занятых улиц, и один за другим скрылись в проломе. Перун постучал мечом о щит, спрятал оружие в ножны и, громко хмыкнув, последним скрылся за стеной. — Уберите раненых! — распорядился князь Гарнат, отирая меч о спину распластавшегося у его ног топорника. — Пересчитайте их всех по головам, отдельно увечных, отдельно полоненных. Коли кого из вождей исчислите, за раз сказывайте. Сделаем, княже, исполним. Бьярмские дружинники стали убирать клинки. Ведун Олег, — крикнул он Середина, — этот Нурман тебе ведом? С кем только мадараться не приходилось. Ведун дохнул на изгиб сабли и отер локтем. Опять меч весь в зазубринах. Придется перековывать. «Сказываешь, опытен воин иноземный?» — задумчиво прищурился правитель Бьярмов. со мной пойдешь. Может, статься, твой опыт и пригодится, коли обмануть хитро попытаются, а ли подлость какую затеют. Да и в сече десятерых стоишь, на случай ловушки. Воля твоя, княже. Через час князь Горнат в сопровождении четверых воинов вышел прямо через пролом, спустившись по комковатой тропе, наискось пробитой сквозь мерзлый вал. Внизу, на расстеленной кошме, его уже дожидались викинги, тоже пятеро в суконных плащах, шлемах, кольчугах. Хорошая броня — главный признак знатного воина. К удивлению Олега, Перун был не главным переговорщиком, а скромно маячил в самом заднем ряду. «Зря будь, князь Горнат!» — громко приветствовал правитель Абьярмов, довольно молодой, лет 20, воин, похожим на крупную рыбью чешую Калантари и островерхом Шишаке. «Все мы, я и мои побратимы, восхищены вашей храбростью и отвагой. А если вы присягнете на верность мне, ярл Стурлаугу, не станете выходить в походы под моей рукой и платить мне дань, мы прекратим войну и вернемся во свояси». «Если вы принесете мне, князю Горнату, покровителю Бьярами, клятву верности, я отпущу вас во свояси живыми и здоровыми и не стану истреблять до последнего воина», — невозмутимо сказал князь, опустившись на кошму напротив нахала. Похоже, подобное начало переговоров было для викингов в порядке вещей. Интересно, хоть кто-нибудь хоть раз на их бессовестную попытку поддался? «Вы не только храбры, но и умны», — похвалил князя скандинав. «Вы сражались достойно, сражались весело и безжалостно, но любому празднику наступает конец. Посему предлагаю попировать на прощание, обменяться пленными и разойтись до новых, столь же славных битв и приключений». «Зачем меняться?» — поспешил встретить в беседу Олег. «За пленных выкуп просить положено. Давайте, вы своих выкупите, а мы своих. Так будет веселее». Князь Горнат покосился на Середина и одобрительно хмыкнул. «Зачем мелочиться?» — мотнул головой Нурман. «Битва окончена. Надо бы напировать и праздновать. Вы наших ратников изрядно захватили, мы ваших. Мы всех ваших возвращаем, вы всех наших. А после посидим все вместе за столом общим, осушим по ковшу пива пенного, да и разойдемся к очагам отчим». «Да, конечно, вернем», — усмехнулся Середин. «По 5 гривен за каждого». «За увечных могу скидку малую сделать», — пообещал довольный собой правитель Бьярмов. «У меня таковых 27 воинов выйдет, да 11 здоровых. А у вас моих сколько в полоне? Раненых ни одного, это точно. А сдавшихся 2? 3? 7. — недовольно буркнул ярл. «А если мы им всем головы поотрубаем?» «Так ведь и я также захватчиков иноземных покарать в силах. 7 супротив 37? Полагаю, это будет достойный обмен. Жизнь Бьярма супротив нескольких нурманских». «Всех на всех? Но ведь таковой обмен я и предлагаю. Всех на всех, только живых на живых, а не мертвых на мертвых. И закатим общий пир во славу наших побед». «Мертвых на мертвых, живых на живых, раненых на раненых», — тихо предложил Середин, — «голову на голову». «Всех на всех», — поднялся Нурман, — «иначе разговора не будет». «И правда, куда спешить?» — согласился князь Горнат. «Наш ратный праздник еще только начинается. Веселиться так и веселиться. Месяцок-другой мы еще продержимся. А там и поговорим, — добавил Олег. По весне купцы персидские приплывут. Они за крепких рабов хорошую цену дают. 10 гривен за здорового, 5 за увечного. У них хорошие лекари, поправят. А не поправят, так колесо водяное и однорукий крутить сможет, а мельничное и одноногий. Я выкуплю у тебя своих воинов по 20 гривен, — внезапно пообещал князь Гарнат. А своих оставь мне, я знаю, как с ними поступить. Ярл отвернулся к своим соратникам, они тихонько о чем-то поговорили. Молодой скандинав с чем-то резко согласился, а затем предложил горожанам по 1/2 гривны за каждого полонянина. «Что-то дешево вы своих воинов цените», — отрицательно покачал головой князь Гарнат. «Мы воины, а не торговцы», — выступил вперед Перун. «Мы сражаемся за славу, а не за золото. Мы пируем битвами, а не страшимся их. Мы ищем достойных врагов, а не прибыли. Нам не нужно вашего серебра. Своих пленных воинов можете забрать даром, как только наши заздравные кубки столкнутся с вашими на прощальном застолье». «Мы тоже не гоняемся за золотом», — в ответном порыве развернул плечи князь Гарнат. «Вы тоже можете забрать свой полон даром. Как только восстановите порушенную стену, вал, дома и заплатите виру за кровь моим раненым и виру за смерть моим погибшим». «От хитрый бьярм!» Ярл опять отвернулся к своим. Воины один за другим кивнули, и он заявил: «Погибнуть в бою есть слава воина и бессмертие его души». «Слава и бессмертие не прокормят жену и детей погибшего». «Мы можем забрать их к себе». «Нет. Лучше пришлите им новых мужей». «Наши мужья скорее отдадут все свои богатства, нежели переедут в ваши глухие дебри». «Им придется отдать 500 гривен», — втиснулся в перебранку Олег. 500? По 1/2 гривны за воина, выходит, мы перебили больше 1000 бьярмов? 20 за погибшего, 10 за раненого. 20 гривен хватит, чтобы 100 лет кормить целую деревню. Мы можем согласиться только на 2. Торг свернул в обычное прагматичное русло. Нурманы хотели вернуть своих пленных как можно дешевле, бьярмы получить за них побольше. При этом полон и раненые, понятно, были для горожан обузой. Их кормить и лечить нужно. И потому чрезмерно задирать цену получалось себе дороже. Скандинавы, в свою очередь, опасались, что пленных викингов могут просто перебить, если местные жители сочтут, что выкуп не покрывает нанесенных обид. Удовольствие от казни поверженного врага, оно тоже денег стоит. Торг длился 2 часа, очень быстро перейдя от цен порядку оплаты, ибо ничего ценного у викингов с собой не имелось, а пленных они надеялись получить прямо сейчас. Вскоре был найден совершенно неожиданный выход. Ярл Стурлаук согласился остаться до лета в заложниках. Пленных и раненых бьярмы отдавали немедленно. Нурманы уходили, а после открытия моря побратимы военачальника поклялись привести выкуп. Этот вариант устроил всех. Князю Гарнату было проще кормить и охранять одного пленника, нежели полусотню. Викинги возвращались со славой, не бросив товарищей. На землю бьярмов опускался мир. Воины положили мечи на землю, поклялись не причинять вреда друг другу ни в холмогорах, ни окрест, после чего ворота отворились, и скандинавы торжественно вошли в город, чтобы счесть и осмотреть своих менее удачливых товарищей. Вечером в детинце князь Горнат устроил для дружины и врагов, сделавшихся теперь гостями, буйный пир. Возле котлов, у которых запекались кабаньи туши, вокруг котлов, полных копченой, соленой печеной семги, возле полных вина бочек, вчерашние противники обнимались, пели, вспоминали, как лихо били друг друга мечами и топорами, бросали камни и уворачивались, палили и тушили огонь, как ловко хитрили и обманывали, прорываясь в город или заманивая в ловушки. Викинги притащили сюда и свои немудреные запасы, угощая хозяев окулятиной и размоченными грибами, крепким пивом и еще более крепким вином, взятым с собой в дальний поход. Не назад же все это теперь тащить. Среди общего шумного веселья с братанием и запеванием песен к ведуну подошел Перун. Сел напротив с двумя полуведерными ковшами вина. — Ловок ты, смертный, и отважен, признаю. Бог поставил один из ковшей перед серединым. — А еще ведаю я, что ты для дочери моей Магуры сделал. — Молодец. Давай выпьем, смертный, за отвагу мужей настоящих. Вражды между нами нет, ибо Сварог Великий ее запретил. Мешать тебе в пути твоем я не стану, ибо каждый должен получать то, чего заслуживает. Давай выпьем. У настоящего воина не только друзья, но и враги должны быть достойными, такими, что уважение внушают, а не жалость. Здоровье твое, ведун по имени Олег, пей. Твое здоровье, великий справедливый громовержец Перун. Не стал отказываться Середин, поднял свой ковш и ударил им о край ковша громовержца. Пусть каждый получит то, чего достоин. Эту клятву я утверждаю, — вскинул ковш Перун. До дна, согласился ведун.